На открытых соревнованиях по легкой атлетике в Тайбее Китая 2016 года наши спортсмены завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Ким Чоль Сун в соревнованиях по бегу с барьерами на дистанции 3000 метров среди женщин заняла 1 место. Ким Сун Хи на дистанциях 5000 метров получила золотую медаль. В состязаниях по бегу на дистанции 5000 метров и 1500 метров Ким Чун Ми заняла 2 и 3 места, а Ким Сун Хи получила серебряную медаль на дистанции 1500 метров.